Глава 57. Родители Дерека звали Чарльз и Оливия, его сестер Жанна и Августа. Это все он сообщил мне сам, когда мы получили приглашение от них. К чаепитию, да. Вот тогда-то я и насела на Дерека с требованием сообщить имена и привычки его родни. Он изумленно посмотрел на меня и уточнил. А я не сказал, разве как их зовут? В ответ в него полетела подушечка. Благо, в гостиной, где мы находились, таких предметов интерьера было предостаточно. Кидать, не перекидать. Ты, Бирюк эдакий, одинокий, необщительный, нелюдимый человек. Вообще ничего не соизволил мне сказать, раздраженно отрезала я. Я понятия не имела, что у тебя есть родня, не знала о причине вашей ссоры. Я вообще ничего о тебе не знала. Хотя нет, вру. С одной из твоих любовниц ты меня все же познакомил. Все сказала, невозмутимо поинтересовался Дерек и перехватил на лету еще три подушечки, запущенные с моего места. У нас с тобой, моя ненаглядная, других дел по горло. Не нужно думать о всякой ерунде. А ерунда это что? Встреча с твоими родителями? Вкратчиво поинтересовалась я. Или примирение с ними? Вот тайник в старом поместье не ерунда, понимаю. А собственная родня, конечно, ерунда. Тайник в старом доме важен сразу же для нескольких государств. На высшем уровне важен. А мои отношения с семьей... Ольга, тебе нельзя волноваться. Я и не волнуюсь. Я матерюсь. И сейчас повторю. Кто еще у тебя в родне, о ком я не знаю, но должна знать? Тяжелый вздох на меня впечатления не произвел, как и взгляд ведьмака, которого пытает инквизитор. «У меня есть брат, родной. Он женат, у него трое детей и куча тетушек-дядюшек», — сдался он наконец-то. «И? Ты собирался когда-нибудь познакомить меня со своим братом?» «Когда-нибудь, Ольга!» «Нет, ну что, Ольга? Он себя ведет, как последняя сволочь, а я Ольга». «Я думаю, родители и его пригласили на чаепитие. Ты не обольщайся этим словом. Чаепитие у родителей проходит примерно так же, как званый обед в других домах». Я кивнула, принимая во внимание сказанное. «Почему вы поругались?» «Нет, не так. Почему ты ни с кем не общаешься, Дерек? Не надо кривиться. Не расскажешь ты, я выпытаю это у твоих сестер». «Вот же, женился, называется», — прочла я во взгляде Дерека. «Потому что родители посчитали, что они лучше знают, какая невеста мне нужна». Брат встал на их сторону, а я не согласился с их мнением. «Очень обтекаемо. И какая же невеста там была?» «Дочь предателя. По крайней мере, я и император считали его предателем. Ему удалось ускользнуть от правосудия, но сохранились доказательства его предательства. Отец решил, что таким образом сможет переманить его на нужную сторону. Я отказался участвовать в этой авантюре». «А, ну да, не выдержала я. Она же не наследница, а значит, особой ценности не имеет. И получается, что ею можно пренебречь. Я правильно поняла?» Дерек прищурился. В глазах появились и заплясали самые настоящие бесенята. «Мак, чтоб его!» «Милая, ты хочешь услышать, как сильно ты мне дорога?» Вкратчиво поинтересовался он. Видимо, искренне верил, что я постесняюсь нарываться на комплимент. Ну-ну. Не на ту напал. «Несомненно, родной. Тем же тоном ответила я. Сейчас у меня было по-настоящему боевое настроение. Желательно в драгоценных камнях и золотых монетах, чтобы я хотя бы примерно представляла свою ценность. «Стерва!» — сказал мне взглядом Дерек. Вслух произнес. «Если я назову цену в 1000 золотых, ты сильно оскорбишься?» 3 дома в столице и столько же лет безбедной жизни там? Ты сейчас издеваешься?» «Ну что ты, родная, если ты решишь купить дом в столице, то лучше сделай это через подставное лицо, иначе лично тебе и 1000 золотых не хватит». Я все же вытащила из-за спины последнюю подушечку и бросила ею в этого наглеца. Как ни странно, попало. Дерек расхохотался, взял подушечку и отбросил в сторону. «Воительница, наследницам нужно быть тихими, скромными, спокойными». «Стукну!» — пригрозила я, пока что даже не делая попытки встать. «Сексист выискался. Дерек, я серьезно. Женщине надо слушать комплименты, чтоб настроение повышалось. Или ты хочешь, чтобы у меня было отвратительное настроение?» «Я хочу послушную жену». На этот раз я встала и пошла на разборки. Прямо к тому креслу, в котором сидел Дерек. Пора было научить этого умника правилам хорошего тона. А то совсем обнаглел за последнее время.